Глава 9. Окровавленная площадь. Продолжая двигаться вглубь поселения, я встречал все больше трупов. Но чаще всего они не были осушены, а просто погибли от нашего первого неприцельного обстрела осколочно-фугасными снарядами. Все же 5 десятков псов — это слишком мало для тотальной зачистки поселка с населением в 1000 хуманов. Но если судить по отметкам духовных искр, то большая часть обитателей все же смогли, проснувшись, броситься в сторону центрального укрепления, ну или его подобие. Ведь массивное здание просто с металлическими воротами тяжело назвать полноценным фортом. Внимание! Вы получили 10 ОС. Внимание! Вы получили 20 ОС. Внимание! Вы получили 5 ОС. Еще 2 жителей загнал в ловушку боевой пес. Правда, у одного из хуманов оказалась в наличии штурмовая винтовка, только вот боевой опыт у него явно отсутствовал. Потому как тварь, совершенно не чувствующую боль, он лишь ранил, вместо того, чтобы стараться разрядить весь магазин точно ей в голову. Но это я отметил лишь краем сознания, практически не снижая скорости. Потому что прямо сейчас мои бойцы заняли все важные объекты этого населенного пункта. И лично мне нужно успеть собрать опыт с тех хуманов, что сейчас, как скот на бойне, беспрепятственно сгоняются, как они ошибочно думают, в самое безопасное место. Не скажу, что это было мне приятно. Ведь внутри форта, когда я выбил стальные створки ворот, столпились 1000 хуманов в надежде спасти свои жизни. Их крики и мольбы наполнили просторный зал предчувствием близкой смерти. А жалкие потуги 10 испуганных охранников исправить ситуацию ничего не смогли изменить. Ведь одними из первых погибли именно они. И это, несмотря на то, что их позиции располагались чуть выше, на небольших внутренних террасах. 2 последовательно использованных заклинаний ментальный удар хватило, чтобы покрыть почти всю площадь этого административного здания, и большая часть хуманов повалилась на пол без чувств. И что самое главное, охранники совершенно не ожидали, что ворота просто выбьют. Ведь тяжелую технику подвести сюда было невозможно в силу рельефа местности в центре поселка. Именно по этой причине, пребывая в полнейшем ошеломлении, они даже не успели открыть огонь из своих штурмовых винтовок, попросту растерявшись на пару мгновений, чего мне с лихвой хватило. А вот в силу моего роста я ликвидировал охранников довольно легко, ведь террасы, которые располагались по бокам, как раз были на уровне моего плеча. Что меня удивило, так это тот факт, что все военные были 10 уровня и не только успели облачиться в броню, но и активировали боевую форму. Так что, собирая с них ОС, мне пришлось изрядно изломать дорогостоящие бронекостюмы в связи с небольшой спешкой. Ведь неугомонное чувство тревоги постепенно становилось все сильнее, но пока еще лишь отдаленно предупреждая о близящейся опасности. Всего примерно 3 минуты времени мне хватило, чтобы собрать опыт с 243 хуманов, если верить системным сообщениям. Из-за спешки я орудовал мечом со всей силы, порой разрубая 10 существ одним ударом. И пусть оружейную ауру я активировал лишь в базовом режиме, но этого вполне хватало придать моему клинку некоторую остроту. Так что, когда все отметки духовных искр погасли, и я остановился, то весь зал был буквально затоплен кровью. А изломанные и дымящиеся куски тел были разбросаны словно в самом филиале бездны. И как итог, все помещение было наполнено вонью горелой плоти. Протерев глаза и чуть успокоив дыхание, я всмотрелся в строки системных сообщений. «Внимание! Вы получили 100 ОС. Внимание! Вы получили 68, 69, 70, 71 уровень. Дополнительно вам доступно 4 свободных очка характеристик. Остаток сразу же перевожу в накопитель. 928 из 20 тысяч. Уровни я поднял не случайно, ведь ничто мне не мешало планомерно переводить ОС в накопитель. Но, как мне кажется, все более-менее важные навыки улучшены практически до конца. И теперь настал момент довести свои характеристики хотя бы до 4-го предела. Тем более новые навыки, и особенно полезные, как мне видится, появятся не скоро. А если учесть, что на 81-м уровне я смогу попробовать довести несколько своих навыков до D-ранга, то это будет хорошее подспорье для моей личной силы. Ведь уже сейчас магия довольно сильно расширяет мои возможности. Времени отдыхать не было абсолютно. Поэтому я резво рванул прочь из здания местной администрации. Ведь еще не меньше нескольких сотен хуманов прячется где-то в глубине поселка, среди переплетения улиц и жалких бумажных домов. «Повелитель Афет!» Напряженно докладывая текущую обстановку, произнес по внутренней связи Лерой. «Оператор засек разведывательный дрон в воздухе!» «Так сбейте его, раз смогли засечь!» Раздраженно прорычал я. «Простите, повелитель, но это тяжелый образец, и он движется на запредельных для наших ПТП-33 высотах». Как будто извиняясь за техническую невозможность выполнения этого простого приказа, виновато ответил Лерой. «Сколько у нас осталось времени?» Продолжая двигаться по опустевшим улицам, досадливо спросил я. «Повелитель, может быть час, это в лучшем случае». Теперь немного обеспокоенно ответил Лерой. «А после прибудут ударные дроны. Скорее всего, они уже движутся в нашу сторону, как и летающие транспортные платформы с тяжелой пехотой». «Что по вооружению возможного противника?» Огибая очередное здание, хмуро задал я вопрос. «Ударные дроны, на огромной скорости врезаясь в цель, просто подрываются, тем самым ликвидируя самые важные объекты. А вот тяжелая пехота может нести очень широкий перечень вооружения. Тут что-то утверждать наверняка не удастся». «Что с текущей зачисткой?» — раздраженно спросил я. «Повелитель, нам удалось собрать порядка 200 человек на центральном складе». По-военному собрано ответил Лерой. «Ожидаем вашего прибытия». «Подгоните технику и грузите трофеи». Довольно произнес я, уже врываясь в просторный склад. «Приказываю всем солдатам собраться здесь. Остальные посты покинуть. Смысла удерживать их уже нет никакого. Грузимся и уходим!» Громко прорычал я напоследок. Услышав мои слова про трофеи, хуманы, которые стояли в центре ангара скученной группой под дулами десятка штурмовых винтовок, на мгновение явно поверили, словно бы вся эта боевая операция имеет своей целью лишь материальные ценности, что хранятся на этом складе. Но вот стоило им увидеть очертания моей гигантской фигуры в свете аварийных ламп освещения, как их тщетная надежда погибла, даже не успев толком сформироваться. Крики и стенания затопили огромное помещение ангара с новой силой. Конечно, по-хорошему стоило бы использовать заклинание ментального удара, чтобы сбор ОС не вызывал у этих обреченных хуманов еще больше предсмертной паники. Но тратить магическую энергию в столь неопределенной ситуации было бы глупо и крайне нерационально. Не став оттягивать неизбежность, я в один миг приблизился к толпе и нанес удар, затем еще и еще. Хуманы лишь спустя долгие мгновения попытались броситься в рассыпную, но слабая реакция и общая заторможенность не позволяла им коренным образом изменить ситуацию. И добиться они смогли лишь того, что я сделал лишних 3 взмаха мечом, да пару шагов им вдогонку. «Внимание! Вы получили 10 ОС. Внимание! Вы получили 72 и 73 уровень. Дополнительно вам доступно 6 свободных очков характеристик». Остаток не спеша перевожу в накопитель. 1228 из 20 тысяч. Все же гражданские невероятно сильно боялись этих чернокожих аборигенов, раз даже не попытались сбежать или просто сопротивляться. Ведь всю эту толпу сдерживали всего 1,5 десятка вооруженных винтовками солдат. Ну и несколько десятков боевых псов с поводырями, которые дежурили снаружи. Хотя, скорее всего, стрелков было вполне достаточно, чтобы расстрелять всех буйных и не желающих подчиняться, что, видимо, бледнокожим хуманам уже было продемонстрировано ранее. Если судить по системным сообщениям, то в этой толпе погибло 173 хумана 1-го уровня. А это ни много ни мало 1730 ОС. Невероятное количество очков системы. Но этого хватило лишь на 2 дополнительных уровня. Страшно даже представить, как много нужно опыта существам высших рангов на высоких уровнях. потому как мне довольно сложно вообразить, где в мирное время можно получать подобное количество ОС, находясь на должности и рассчитывая лишь на оклад и премию. Но задумался я об этом лишь, чтобы немного отвлечься, потому что не хотел смотреть на буквально утопающую в крови площадь ангара. Часть солдат все же не выдержала и еще сильнее испачкала пол. Видимо, их желудки оказались совсем слабыми. А вот Лерой меня внезапно насторожил. Он смотрел на все эти трупы с крайне необычным выражением лица. Не то чтобы с сожалением, нет. Ему их точно не было жаль. Скорее, он сам желал в глубине души поглотить этот опыт. А еще он крайне странно смотрел на мой трофейный меч, словно бы узнавая в нем что-то. Хотя Жарой вряд ли мог пользоваться им, так что здесь явно была другая причина. «Чего встали?» — разгневанно взревел я. «Бегом готовить трофеи к погрузке!» «Повелитель, будет исполнено!» Несколько скомканно ответили бойцы, потому как некоторые только поднимались с колен. Солдаты хоть и были рады расправе над беднокожими противниками их свободы, но с учетом того, что лично им в этот раз ничего почти не досталось в плане опыта, настроение их было довольно паршивое. «Лерой, бегом ко мне!» Снова взревел я, останавливая главного разведчика, который, как и все, собирался таскать ящики с боеприпасами. «Повелитель!» — с некоторой тревогой в голосе спросил подбежавший ко мне Лерой. Я же тем временем вытащил из своей бездонной сумки тело Архонта Жароя и двух его поводырей, просто чтобы немного снизить общий вес моей поклажи. Да и в общую кровавую кучу тел они вписывались очень гармонично. К тому же бойцы уже скрылись во внутренних складских помещениях и не могли помешать предстоящему разговору, как и техника, которая прибудет в лучшем случае через пару минут. «Слушай, Лерой, или лучше тебя называть Кирстан?» — тихо прошепел я. «Ты, главное, не дергайся резко и не зли меня. Просто используй на мне системную справку, чтобы лучше понимать всю глубину той ситуации, в которой ты, хитрая трышка бездны, сейчас оказался. А главное, подумай о той цене, что могла бы удовлетворить меня за то оскорбление, что ты мне нанес своим необдуманным поведением и кражей моих трофеев». Лерой на мгновение опешил, но системную справку использовал, после чего довольно органично упал на колени, тихо шепча. «Простите меня за дерзость, я и представить не мог, что правитель подобного вам положения может посетить этот отдаленный мир». «С чего бы вдруг у жалкого червя могли возникнуть такие странные мысли?» Зло произнес я, прервав неприкрытую лесть Лероя. «Или ты думаешь, мы не любим путешествовать по радуге миров?» Лерой на миг замер, не зная, что ответить. И я его прекрасно понимал. Ведь сейчас мои данные выглядели именно так. «Пожиратель душ, Афет всепоглощающий, Си-ранг, уровень 83-й». Существо, наводившее ужас на множество миров. Ведь это истинные правители планов Инферно. Сомнения по поводу Лероя у меня возникли еще вчера. С первых мгновений стоило мне только прочитать его мысли. Для существа с характеристикой интеллекта ниже 10 единиц его поверхностные мысли были слишком стройными. А главное, они не распадались на мелкие фрагменты, что говорило в пользу того, что его интеллект никак не меньше 15 единиц. И сейчас, когда все солдаты с ужасом наблюдали за казнью почти 200 хуманов, Лерой вновь смотрел холодно и отстраненно, с каким-то странным превосходством. Но самым главным фактором, который меня смутил во всей этой ситуации, было отсутствие бездонной сумки с офицера по имени Кирстан, который возглавлял диких гончих на обогатительной фабрике. К тому же отсутствовали какие-то вменяемые трофеи, добытые с его группы, ведь изломанные останки тяжелых бронекостюмов таковыми точно не выглядели. Я, конечно, понимаю, что после обстрела из главного калибра ПТП-33 мало что осталось в пригодном состоянии, но все же... Именно по причине того, что любой рядовой солдат не смог бы не думать о недавно совершенной краже во время допроса, хотя подобные вопросы мной задавались, Мне и показалось, что Лерой не тот, за кого себя выдает. Но это явно были не иллюзия или морок. Тут, скорее всего, был использован навык типа захвата души или что-то подобное. Ведь скрыть истинные размеры существа, когда ты его касаешься, довольно сложно даже для продвинутой иллюзии. Все же это магия визуального плана, а не тактильного. К тому же, они чрезвычайно затратны по количеству потребляемой энергии. Поэтому поддерживать их на длительной основе не получится. Эти мысли сейчас промелькнули у меня в голове буквально за одно мгновение. Тем временем лже-Лерой наконец-то собрался с мыслями. «Простите меня, правитель, умоляю вас, пощадите!» Промямлил Лерой, протягивая в мою сторону свою бездонную сумку. «Я просто доложил Жарое, что снаряды уничтожили все бездонные сумки, и он поверил, ведь обрывки были предоставлены. Я просто ошибся. Я все верну. Все трофеи, что были в той разведывательной платформе, здесь, в этой сумке». «Ты же не думаешь, что этого будет достаточно?» Зло прорычал я. «Ведь все это и так принадлежит мне!» Честно говоря, ситуация складывалась довольно сложная, потому как мой навык идентификации не мог распознать истинные параметры этой твари, а чтение мысли он ловко обходил. А ведь это действительно мог быть тот офицер Кирстан, который просто использовал редкий навык спасения. Или же это один из тех редких демонов, что любят захватывать тела своих жертв, проживая в них иногда целое десятилетие, чтобы в итоге поглотить более сильную душу? А может, это просто одна из разновидностей сильных духовных сущностей, что способна захватывать тела? Однозначного ответа не было, а ошибка может привести как минимум к более низкой выгоде уже лично для меня. Так что все это представление от начала и до конца — один большой блеф. И только вопрос времени, когда этот Лерой переборет свой страх и догадается, что существо Сиранга никогда бы не стало вести разговоров о столь незначительных трофеях. Ведь, насколько я знал, у них минимальный шаг одного уровня равнялся примерно 100 ОС. И чтобы достичь 83-го уровня, понадобилось бы 34 тысячи ОС. И это только приблизительные цифры, хотя и они выглядели совершенно нереалистично. «Простите меня, правитель!» Лихорадочно захлебываясь словами, произнес Лерой. «Ведь мой меч уже навис над его головой». «Но у меня действительно с собой ничего стоящего нет, кроме этой сумки. Все мои накопления хранятся в центральном штабе Диких Гончих. Но я обязательно все вам отдам!» «А с чего ты взял, что я не вижу твои истинные характеристики и навыки?» Раздраженно прошипел я. «Так что мне прекрасно известно, что вновь безопасно перенестись в новое тело ты сможешь очень нескоро, и прямо сейчас погибнешь окончательно и бесповоротно. По этой причине мне странно видеть с твоей стороны такую неуемную жадность, и я бы даже сказал скаредность. К чему это все? Ведь после осушения системным оружием воскреснуть невозможно. Такое даже богам недоступно». «Конечно, я очень рисковал, и жадность мне об этом непрестанно напоминала, потому как потерять возможность заполучить что-то особенное было очень неприятно. Ведь для того, кто мог раздобыть такой редкий навык спасения, вполне логично было бы приобрести и нечто подобное моему навыку невесомый колчан с измененным пространством, чтобы не потерять все самое драгоценное во время процесса смены тела. А вот дальнейшие события уже были крайне интересными. Духовная искра, которая мгновение назад находилась в районе груди Лероя, вначале слегка моргнула, а затем начала медленно разделяться на две неравные части. «Ты думаешь, я не вижу, как ты отделяешься от этого тела?» Зловеще хохоча сказал я, прерывая тем самым глупый и бессмысленный побег этой хитрой твари. Ведь нематериальные сущности особенно легко погибали от системного оружия. «Я и не думал сбегать, правитель!» Размазывая сопли по каменным плитам ангара, причитал Лерой. «Я сейчас же все дам! Только пощадите!» Он словно бы нехотя материализовал в своих руках куб накопителя опыта и придвинул его ближе ко мне. Но все действия Лероя выглядели как-то очень странно и непонятно, словно он зачем-то отчаянно тянул время. К тому же сейчас от него повеяло чем-то странным. Не смертельной опасностью, но очень похожим. И если на одно мгновение вспомнить, что я всего лишь старый начитанный гоблин, в котором, по всей видимости, к тому же умер и прекрасный лицедей, то вот у существа передо мной, скорее всего, есть множество способов не только сбежать от меня, но и при этом довольно сильно навредить. И все пока что упиралось лишь в предубеждение и страх Лероя перед вымышленным пожирателем душ. И так как я не мог блокировать навыки, завязанные на перемещении в пространстве, такие как скачок или телепортация, то с учетом этого Лерой вполне мог почувствовать отсутствие ограничений пространства и рискнуть сбежать с помощью подобного навыка. Наверное, именно по этой причине я резко рубанул мечом сверху вниз. Хотя, скорее всего, мне просто не нравился его взгляд. Всего на мгновение, но в нем промелькнули осознание моей лжи и талика превосходства. Конечно, я был на 1000% уверен, что эта жадная спесивая тварь не поделилась со мной и с сотой частью своих истинных сокровищ. И именно по этой причине я хотел его убить еще сильнее. Внимание! Вы получили 90 ОС. Внимание! Вы получили 252 ОС. Две души. Очень интересно. Но об этом я подумаю уже потом. А пока остаток перевожу в накопитель. Следом в воздухе возникают две карты навыка. Взяв их в руки, я обратил внимание, что тело Лероя быстро начало странно ссыхаться, что для хуманов было определенно нетипично. Да и черная кровь, что обильно потекла из огромной раны, показалась мне тоже странной. «Чего замерли черви?» — взревел я на испуганно глядящих на меня бойцов. «Первый раз, что ли, паразитического симбионта увидели?» «Еще насмотритесь потом! А сейчас за работу!» Про паразита я, конечно, слегка приврал, но черная кровь и сморщенные останки как бы намекали на что-то подобное. Странные эти чернокожие хуманы, если честно. При виде расправы над их соплеменником они только и сделали, что уронили ящики с боеприпасами на пол, да вытаращили глаза от страха. А вот мои соотечественники наверняка бросились бы в рассыпную, как это и случилось в мире с Шорс, когда все увидели огромного инсектоида, Сиранга. Ведь истинный гоблин всегда ценит свою жизнь превыше всего на свете. А эти хуманы — будто бы соломенные рабы. Хотя я не скажу, что это плохо. Ведь мои соплеменники мертвы. А эти солдаты определенно собираются выжить. Хотя, возможно, для них я и являюсь тем жуком Сиранга. В общем, злят они меня изрядно, но при этом повода прикончить пока не дают, что крайне раздражает. Но я все-таки справился с чувствами сильного гнева внутри моей души и пока решил просто изучить выпавшие карты, ведь немного времени у меня еще было, пока мест ведется погрузка. И оказалось, достаточно лишь взять в руку карту, как я понял, что это все же был настоящий демон, а не какой-то редкий навык смены или захвата тела. Первая, конечно, оказалась пустышкой, ведь, по всей видимости, принадлежала именно Лерою, у которого навыков не было вообще. А вот вторая... Даже не знаю, как мне могло настолько повести. Карта навыка. Малое демоническое ядро. 1 из 5. Ранг И. Описание. Открывает параметр силы души и добавляет к этой характеристике 1 единицу энергии. В зависимости от выбора способа развития позволяет поглощать души ваших жертв. «От же тварь бездны!» Так он смог скрыть даже мысли об этом. Не просто о краже трофеев, а вообще о том, что он демон. Ловкий урод, оказывается. Но вся эта излишняя изворотливость ему не помогла сохранить свою жизнь. Действительно, это оказался демон. Правда, теперь уже не удастся выяснить, к какому именно виду он принадлежал. Ведь многие из них были способны на такого рода захват тел или разделение сознания на несколько духовных сущностей. Правда, у них было множество ограничений на этот счет. Там и характеристики цели должны быть ниже, чем твои. Да и частое перемещение в чужие тела сильно влияло на их самосознание. А вот тот факт, что основное тело этого демона по-прежнему может где-нибудь находиться в добром здравии, очень даже вызывал опасения. В этот момент я с какой-то ностальгией почувствовал себя снова тем алчным старым гоблином, в котором всегда и являлся. И невероятно дорогая карта заставляла вспомнить описание сошедших с ума от своей нестерпимой жадности аристократов, что могли днями напролет любоваться своими сокровищами. Но, если честно, все это сейчас абсолютно неважно. Ведь в моих руках оказался не просто драгоценный камень, а ограненный бриллиант, с которым не сравнится даже диранговое умение. Ведь с помощью этой особенности можно развиваться совершенно другим путем, нежели предлагает система. Это путь демонов и хаоса в целом. А он сильно отличается от того, к чему мы все привыкли. Не зря же нежить из мира ТСР с таким уважением отнеслась к всего лишь владыке Ди-ранга. Ведь демоническое ядро, по сути, позволяет поглощать души своих жертв напрямую, без каких-либо посредников. И результатом такой деятельности будет не только обладание знаниями и частью навыков жертвы, но и по достижению определенного количества энергии душ, тело демона тоже будет претерпевать ряд изменений, которые зависят в большей степени от вида отродья бездны и его природной предрасположенности к тем или иным особенностям. Может показаться, что я слишком уж много знаю о демонах, но это именно так и есть. Ведь в наш мир Ашер эти чудовища из нижних миров пытались вторгнуться всего лишь около 100 лет назад. Поэтому память моего народа еще была полна воспоминаний о той кровавой войне. Так что, разумеется, количество книг о тех событиях на текущий момент было огромно. И далеко не все они были о восхвалении нашего великого лорда и его тактического гения. Многие из них как раз-таки и описывали обнаруженные или предполагаемые возможности демонов, а также их выявленные и потенциальные слабости. Как и главный бестиарий крепости Когти Зарима, который был крайне полон информации, что касалось этого вида существ. Хотя при этом обилие сведений о демонах, я и не знал, что характеристика силы души как-то связана с демоническим ядром. Об этом в древних писаниях ничего не говорилось. Но прямо сейчас я изучать эту драгоценную для меня особенность определенно не буду. Ведь, насколько я знал, процесс этот крайне болезненный, если не сказать почти смертельный. А вот когда выдастся наконец-то спокойная минутка, это будет первое, что я сделаю. Не зря говорят, что демоны очень коварны. Это же надо было так блефовать передо мной и размазывать слезы по полу, наматывая сопли на кулак, а самому даже в мыслях не собираться отдать мне хоть что-либо ценное. И ладно, его бездонная сумка оказалась практически пуста. Но не считать же за трофеи патроны и пищевые пайки. Но эта жадная, лицемерная тварь даже переданный мне накопитель опыта достала из пространственного кармана почти пустой. 132 из 5000. В крайне взбешенном состоянии я перевел этот опыт в свой основной накопитель. 1702 из 25000. Мне очень хотелось выместить хоть на ком-нибудь свою ярость. Но мои хуманы пока еще мне были нужны. Но хвала великому Антеросу, это только пока.